Глубина моря здесь была не более 5-6 метров. В детстве я в этих местах много плавал и нырял. Счастливец, первым нашаривший на дне бутылку, утяжеленный добычей, плыл с ней к Амре, взбирался по железной лесенке на верхнюю палубу и сдавал бутылку официантке. Официантка, строго рассмотрев бутылку и убедившись, что она не пострадала, выдавала мальчику деньги. Тот радостно устремлялся вниз, выбегал на помост, где лежала его одежда, совал деньги в карман брюк и прыгал в море, когда новые бутылки шлепались в воду. Судя по тому, что официантка пускала мальчиков в трусиках на палубу Амры, она тоже имела свой процент. Обычно голых купальщиков сюда не пускают. Пока я любовался этой совершенно новой игрой, навеянной новыми временами, ко мне подошел давний знакомый мухусчанин. Он присел за столик и некоторое время вместе со мной следил за происходящим на палубе Амры и в море. Потом, видимо, приревновав мое пристальное внимание к происходящему, он сказал: «Это все ерунда. Богачи с жиру лопаются. Я тебе расскажу случай, который был со мной в молодости. Это будет поинтересней». И он рассказал. Рассказ и особенно мои догадки по поводу услышанного таковы, что я не могу ни описать его внешность, ни назвать имени или место работы. Единственное, что могу сказать, он был вполне интеллигентным человеком. В юности я любил ходить в горы. Вот что случилось однажды. После тяжелого перехода по фирновым снегам наша группа остановилась на несколько дней на чудесной Альпийской поляне. Вокруг изумрудные луга, пониже темно-зеленые непроходимые леса, а наверху сверкают снежными вершинами горные хребты. Недалеко находилось озеро небесной красоты, в него с северной стороны еще сползали снега. В 20 минутах ходьбы на этом же Альпийском лугу был расположен другой туристический лагерь. Дни стояли солнечные, жаркие, и вся наша группа загорала возле озера. Сюда же приходили и обитатели соседнего лагеря. Вода в озере была прозрачная, как слеза, но совершенно ледяная. Вдали от берега плавали легкие снежные островки. Никто в озере не осмеливался купаться. Никто, кроме меня и одной девушки из Ростова. Звали ее Зина. Ей было 19 лет, а мне 22. Я учился в Москве на физмате, она училась в Ростове в педагогическом институте. Это была стройная, очаровательная девушка, и весь радостный облик ее струил ласку на окружающий мир. Мы влюбились друг в друга, по вечерам, уединившись, целовались как безумные, и я знал, что она готова на все, но я сдерживал себя изо всех сил. Я собирался на ней жениться через 2 года после окончания института. Сейчас жениться никак не мог, родители у меня были бедные, я жил почти на одну стипендию. При всей влюбленности у меня срабатывали и совершенно прозаические соображения. Я думал, овладеть такой хорошенькой девушкой и предоставить ее самой себе на 2 года опасно. Я считал, что ее невинность будет гарантией верности. У нее была очаровательная привычка. Что не попадет под руку, все пытается прижать к груди. Наберет букетик альпийских цветов, прижимает к груди. Поймает бабочку, прижимает к груди. Найдет белый гриб, прижимает к груди. Даже ежика, которого мы поймали, поднимаясь в горы, она ухитрялась долго прижимать к груди. Умиляясь этой ее привычкой, я тогда думал, что Зина наконец угомонится, когда прижмет к груди нашего будущего ребенка. Но все обернулось по-другому. Мы с ней входили в обжигающую холодом воду и отплывали от берега 20 метров. Я, выросший на Черном море и с детства далеко заплывавший, и то чувствовал невероятно сковывающую тело ледяную воду, она хоть бы что. Каждый раз она готова была плыть дальше, но я ее останавливал и заставлял поворачивать. Видимо, она представления не имела, что судорога может омертвить тело. Или была уверена, что рядом со мной ей ничего не грозит. Такое предположение вдохновляло меня, и я тоже был уверен, что рядом со мной с ней ничего не может случиться. Умру, но спасу. Иногда приходил к озеру и наш проводник, и не сводил с нас глаз, когда мы были в озере. С нас ли? О, святая наивность! Как бы готовый в случае чего, не раздеваясь, броситься на помощь. Мы восхищались проводником. Это был парень 30, очень крепкого сложения, с мужественным лицом и абсолютно неутомимый. На привалах после длительного перехода, когда мы в прямом смысле валились на землю от усталости, он спокойно отправлялся за дровами, рубил их, разводил костер, спускался на речку за водой, разогревал еду. С женщинами никогда не заигрывал, что усиливало их любопытство к нему. Однажды он предложил нам внеплановый поход, чтобы нечто особенное показать в лесу. Что именно, он загадочно не сказал. «Поход добровольный», — добавил он, — «только для него надо иметь крепкие нервы и крепкие ноги. Мы должны сегодня же пойти туда и до вечера вернуться, что нелегко, предупреждаю. Человек 10 мужчин и женщины согласились с ним идти. В том числе я и Зина. После обеда часа в 2 по еле намеченной тропке мы углубились в заколюченный пихтовый лес. Было сыро и сумрачно, тропку иногда преграждали нависающие ветви кустов, но проводник, шедший впереди с топориком в руке, одним небрежным взмахом отсекал их. Мы шли, не останавливаясь, часа 3, безумно устали и уже жалели, что пустились в этот поход, и вдруг вышли на лесную лужайку, озаренную солнцем. «Посмотрите направо!» — крикнул проводник. И мы увидели страшный проржавевший фюзеляж самолета По-2. Во время войны его называли кукурузником. Стоял в 10 шагах от нас. Нижнее крыло у него было вырвано, а верхнее искорежено. Из кабины над истлевшей одеждой торчал голый, пожелтевший и потрескавшийся череп летчика, как бы глядящего вперед и неистово продолжающего вести самолет на боевое задание. Зрелище было жуткое. Мужчины молчали, некоторые женщины заойкали, а некоторые схватились за сердце. Зина стояла бледная, как меловая осыпь, бессильно уронив руки. Минут через 10 мы пошли назад. Я не помню, о чем мы говорили. Все были взволнованы и подавлены одновременно. Зине было плохо, ее пошатывало. Через полчаса она остановилась, и вся группа остановилась. «Ничего, бывает», — сказал проводник. «Подождите одну минуту». Он сошел с тропы и углубился в лес. «Зина, что с тобой?» — спросил я, подойдя к ней. «Не знаю, мутит», — ответила она, не глядя на меня. Мне хотелось приласкать, взбодрить ее, но я тщательно скрывал от группы наши личные отношения. Мне было оскорбительно сознавать, что люди подумают, мол, у нас какой-то легкомысленный походный роман. Кроме того, что мы вместе купались в озере, я считал, что никто ничего не знает. Вскоре валежник затрещал под ногами проводника, и он вышел на тропу с веткой лавровишни, густо усеянной гроздьями ягод. «Покушай», — сказал он, — «лавровишня успокаивает». Он с таким видом протянул ей эту ветку, как будто вручил перо жар-птицы, добытое в тяжелом бою. Такой скромный рыцарь. Умеют же наши подать себя. Ненавижу. «Спасибо», — шепнула Зина благодарно и взяла ветку. Мы пошли дальше. Впереди проводник, за ним Зина, вяло поклевывая ягоды. За ней я, а там все остальные. Еле перебирая ногами, к вечеру мы пришли в лагерь. Там уже был разведен костер и готовился ужин. Пришедшие рухнули вокруг костра и стали рассказывать об увиденном. Подоспел ужин, достали водку, которую собирались пить перед спуском с гор, но по случаю необычайного зрелища все захотели выпить сейчас же. Женщины, принимавшие участие в походе, перебивая друг друга, горячо защебетали. Пережитый ужас освежал веселье. Зина сидела бледная, ничего не пила и почти ничего не ела. Наш проводник, который с аппетитом ел и пил, предложил сходить с ней к стоянке другого лагеря, где был врач. Зина неожиданно быстро согласилась и быстро встала. Они исчезли в темноте. Как только они удалились, я почувствовал ревнивую тревогу, которая все возрастала и возрастала. Как странно быстро Зина вскочила. Слава богу, все остальные про них забыли, занятые выпивкой или лихорадочно веселясь. А проводник и Зина не приходили. Часа через 2 все разошлись по палаткам. Напарник проводника и я вошли в его палатку. Ни жив, ни мертв, я ожидал прихода проводника. Наконец он явился. Откинув полог палатки, вошел в нее. Хотя было темно, он, конечно, почувствовал, что в палатке люди, но не придал этому никакого значения. Вынул из кармана платок, потом электрический фонарик, зажег его и, наводя свет фонаря на свои черные спортивные брюки, стал, поплевывая на платок, счищать с них пятна спермы. Я окаменел. Сердце остановилось. «Так у тебя всегда кончается демонстрация погибшего летчика?» — со смехом спросил парень, пришедший со мной. «Зачем всегда?» — миролюбиво ответил проводник, не поднимая головы и продолжая платком счищать пятна с брюк. «Когда хочется. Женщина, которой стало плохо при виде мертвого летчика, никогда не откажет. Я это давно заметил. Я как-то невольно сопоставил череп погибшего летчика с занятием этого сукиного сына, и мне стало совсем плохо. Жизнь, питающаяся смертью. Стало до того плохо, что я испугался, что меня вырвет. Я вышел из палатки».